которые стала выполнять машина. В наше время к технике переходят машинные функции рабочего, которые он выполнял в качестве звена технической системы, и перед ним встают новые задачи – наладки, общего контроля, регулирования, программирования автоматически работающих систем. Так осуществляется выявленный и сформулированный Марксом закон, согласно которому весь исторический процесс развития техники представляет собой последовательную замену человеческой силы силами природы. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 397. В результате которой то, что было деятельностью живого рабочего, становится деятельностью машины. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 212. И в перспективе прекратится такой труд, при котором человек делает то, что он может заставить вещи делать для себя, для человека. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 280. Именно посредством автоматизации человек в наше время заставляет вещи вместо себя исполнять тяжелую, механическую, стереотипную, исполнительскую часть своей деятельности. Маркс отчетливо видел ту тенденцию, в результате которой средства труда проходят различные метаморфозы, из которых последним является машина, или, вернее, автоматическая система машин. Система машин, являющаяся автоматической, есть лишь наиболее завершенная, наиболее адекватная форма системы машин, и только она превращает машины в систему. Приводимая в движение автоматом такой движущей силой, которая сама себя приводит в движение. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 203. В другом месте он формулирует принцип автоматизации, указывая, что автоматическая фабрика представляет собой тем более совершенный способ производства, чем меньше выполнение отдельных процессов еще нуждается в опосредовании человеческим трудом. Маркс, Энгельс, сочинение, том 47, страница 504. Революционные изменения в технике и переход к высшей форме технических систем автоматики Маркс, как видим, прямо связывает с типом, способом функционирования в этих системах человека, с технологическим способом производства. Как известно, современные развитые формы автоматики позволяют исключать человека из непосредственного технологического процесса, создавать закрытые производственные циклы, управляемые на расстоянии. Тот факт, что в результате этого человек становится рядом с непосредственным производственным процессом, вызывает далеко идущие следствия. Изменения в содержании, условиях труда, его квалификации, следовательно, соответствующие изменения в структуре производственного персонала, в социальной структуре общества в целом, в соотношении отраслей производства и так далее. Все эти процессы прямо или косвенно обусловлены изменениями в технологическом способе производства, ведущими к автоматизации, генеральному направлению научно-технической революции. Ни химизация, ни новые средства массовой коммуникации, ни успехи во владении космосом сами по себе не оказывают такого влияния на труд, производство и социальные институты. Более того, все эти направления научно-технической революции развиваются лишь посредством автоматизации с помощью современной кибернетической аппаратуры. Автоматизация, включая кибернетизацию, является технологической сущностью научно-технической революции, ибо она выступает как всеобщая промышленная форма,